шумной компании гостей Фабий казался самым незаметным. Говорили, что когда-то он воевал в Сицилии и в землях лигуров, но сам Фабий никогда не рассказывал о своих победах, предпочитая слушать других. Даже при явном неправдоподобии рассказов, когда трудно удержаться от улыбки, на лице его не было ничего, кроме доброжелательного внимания. Публий обратил внимание на то, что Фабий все делал с достоинством. Здоровался, ел, мыл руки. В поведении его не было ничего напускного и неестественного. И все же Публий иначе представлял себе человека и полководца, который победит Ганнибала. Народ приступил к голосованию. Первыми голосовали 18 центурий всадников. Это были самые богатые граждане, которые, по обычаю предков, обязаны приходить в войско вместе с конем. Теперь многие из этих всадников не смогли бы сесть на коня без помощи раба. Это были крупные землевладельцы, торговцы, ростовщики и откупщики государственных налогов. Всадник стал почетным титулом, дающим право голосовать первым и носить на пальце золотое кольцо. Вслед за всадниками голосовали центурии первого класса, к которому принадлежал и Публий. Граждане первого класса единодушно поддержали кандидатуру Фабия. Фабий предстал перед народом во всем величии своей власти, в пурпурной тоге, в окружении 24 ликторов. Речь диктатора была краткой. Квириты, не трусостью ваших братьев и сыновей объясняются наши поражения, а пренебрежением к богам. Консул Фламиний не потрудился принести им жертвы, вопросить их об исходе сражения. Чтобы умилостивить богов, я даю обет принести им в жертву весь приплод коз, свиней, овец и коров, которых вскормят к концу осени горы, равнины, луга и пастбища Италии, и устроить состязание в музыке, поэзии и драматическом искусстве, употребив на это 333 тысячи сестерциев и 333 с третью динария. Обвинения против Фламиния показались Публию смехотворными. Как консул мог принести жертву перед битвой, когда враги внезапно напали на войско? И все же Публий находил речь диктатора мудрой. Народ должен думать, что поражения вызваны не воинским искусством Ганнибала, не храбростью его воинов, а нерадивостью консула по отношению к богам. Виновный найден и приняты меры для завоевания милости богов. Диктатор даже придумал цифру расходов. Всем ведь известно, что у римлян 3 — счастливое число, как у пунов 7. Римляне расходились по домам. Со стороны реки слышались глухие удары. Разбирали мост через Тибр. У берегов Адриатики. Колеса закрытой повозки, в которой дремал утомленный полководец, загремели на чем-то твердом и легко покатились по ровному месту. Ганнибал приподнял полог и высунул голову наружу. «Стой!» — крикнул он воину, правившему лошадьми. Это была первая мощеная римская дорога, которую ему пришлось видеть. И названа она именем человека, нашедшего смерть в бою — Фламиниева дорога. Римляне строили основательно. Дорога должна была соединить Рим с гальскими землями, облегчить их захват и ограбление. Римляне, привыкшие к тому, что являются господами Италии, не могли и подумать, что их дорогой воспользуется кто-нибудь другой. Через 3 дневных перехода Ганнибал сможет встать у стен ненавистного города, протянувшего, подобно спруту, щупальца своих дорог.